в сборнике «Только для фортепиано» 1960 мы находим рассказ «Из жизни людей», включенный в настоящий том. Это своеобразная стилизация под просветительскую философскую повесть. Писатель прибегает к фантастике, чтобы показать привычный буржуазный образ жизни как бы извне, глазами сторонних наблюдателей, когда наиболее выпукло проступает его абсурдность, нелогичность, нарушение здравого смысла. С помощью телемикроскопа с далекого Урана ведет кропотливые наблюдения над людскими муравейниками на Земле академик А.Е. 17. Он изучает, есть ли у двуногих бескрылых какие-либо зачатки разума, и приходит к неутешительному выводу, что эти существа — рабы слепых инстинктов. Ему удается установить, что в их суете нет элементарной логики, признаков разумности. В своей массе они лишены радости бытия, склонны опекать малочисленную касту ничего не производящих праздных особей. Ими организуются склады предметов, какими в избытке переполнены соседние муравейники. Более того, они укорачивают свой и без того короткий век междоусобными войнами, истребляя себе подобных. По заключению ученого Сурана, жизнь на Земле соответствует низшей стадии развития. Ситуация заставляет вспомнить о путешествии Гулливера Свифта или Микромегасе Вольтера. У Маруа она исполнена сатирического сарказма, нацеленного на пороки капиталистической системы и одновременно на пустоцветы науки, скоропалительные открытия, сенсации, которые лопаются, как мыльные пузыри. К счастью для себя, АЕ-17 не дожил до дня, когда между Землей и Ураном устанавливаются дружественные отношения. Факты не спровергли труд всей его жизни, но только не воздвигнутый в его честь на Уране барельеф, воспроизводящий Нью-Йоркскую 5-ю авеню. Другой рассказ Маруа, «Отель Танатос», впервые опубликованный в сборнике «Обед под каштанами» 1951, не намного более фантастичен, чем сенсации, предлагаемые буржуазными средствами массовой информации. Обывателям предлагается то поспешить с приобретением участков на ближайших к Земле планетах Солнечной системы, то позаботиться о захоронении своего праха в космосе, то подвергнуться замораживанию до лучших времен и так далее и тому подобное. Герой же рассказа Жан Монье, доверенный Нью-Йоркского банка, всего-навсего получает обычный конверт. Распечатав его, он не без удивления читает, что в жизни самого мужественного человека могут возникнуть обстоятельства настолько тягостные, что борьба становится непосильной, и мысль о смерти представляется спасительной. И в самом деле Жан Монье проигрался на бирже, и подобные мысли его посетила. И вот теперь ему предлагается за не слишком обременительное вознаграждение свести счеты с жизнью, отбыть в небытие с гарантированным комфортом и легкостью. Где-то на границе между Соединенными Штатами Америки и Мексикой находится отель «Танатос» с теннисными кортами, плавательным бассейном, гольфом на 18 лунок, последнее пристанище для отчаявшихся людей. Туда и направляется герой рассказа. Фантастическое допущение автора соответствует параметрам предприимчивости изобретательного бизнесмена. Только смысл его проясняется лишь в конце повествования, когда отель «Танатос», порождение собственнической инициативы, обретает символическое значение тупика социального развития, где нет будущего, нет места надеждам, сочувствию, гуманности. Нетерпимость к философии абсурда проявляет Пьер Буль, автор многих приключенческих романов, новелл, среди которых наибольшую известность получили «Мост через реку Квай» 1952, «Планета обезьян» 1963, сборники рассказов, новеллы «Абсурда» 1953, «ЕМЦ в квадрате» 1957. В них он показывает несостоятельность и собственнического мира, и военного психоза, и науки, отвернувшейся от идей гуманизма. В определенной мере абсурд насилия и попрания человечности находит саркастическое изображение в его рассказе «Бесконечная ночь» 1953, написанном с блистательным остроумием. Необыкновенное происшествие обрушилось вдруг на героя рассказа Оскара Венсана, владельца небольшой книжной лавки в парижском квартале Монпарнас. Однажды, сидя на открытой террасе кафе, он заметил посетителя в римской тоге, который с растерянным видом спросил его на чистой латыни, какой сейчас век. Им оказался пришелец из древней цивилизации, за которым с интересом наблюдал из-за соседнего столика другой, не менее странный посетитель, одетый в облегающее трико, пришелец из далекого будущего. Обнаружилось, что оба они с помощью машины времени странствуют из одной исторической эпохи в другую. Перед глазами Венсана происходит запутанная и искрометная игра со временем, с внезапными появлениями и исчезновениями пришельцев. Одним из пришельцев она затеяна с тем, чтобы переселить в древность избыточное население будущего, а другим, чтобы предотвратить эту агрессию. Ирония писателя, заставившего уэлсовскую машину времени перемещать странников взад и вперед и, наконец, совместить в одном лице, направлена на бессмысленность милитаристских акций, предпринимаемых с целью насильственного изменения хода истории. На эффекте относительности времени, по-разному протекающему на Земле и в условиях движения со скоростью света, построены некоторые произведения Жерара Клейна. Ироническая фантастика этого писателя обладает удивительным свойством – развлекая, разоблачать и, разоблачив, убедить в ценности человеческой жизни. Автор прибегает к оригинальным сюжетам и средствам для выражения своих идей. Он то использует шахматную доску для общения с высшей внеземной цивилизацией, роман «Звездный гамбит» 1971, то усмиряет взбесившееся галактическое чудовище, угрожающее гибелью миллионам людей, рассказ «Иона» 1966. Иногда, обличая, писатель проецирует больные проблемы современности на галактический экран. И тогда из-под его пера выходят книги антиимпериалистической направленности. В фантастическом романе «Непокорное время» он осуждает безнравственность засылки космических командос в иные эпохи и иные миры теми, кто считает себя хозяевами над временем и насильственно вторгается в течение истории. Рассказ Клейна «Голоса пространства» 1958, поэтическая фантазия о космосе, о его освоении, о бесконечности постижения его тайн, о человеческой мечте. По композиции он напоминает музыкальные произведения. Это как бы повествовательный вариант 14-й сонаты Бетховена, квази-фантазии, названной ее почитателями «Лунной». Главный герой рассказа, от имени которого ведется повествование, одарен способностью целостного, гармоничного мироощущения. В первой, певучей, замедленной части, «Адажио Сустенуто», он находится на околоземной орбите и впервые слышит нечто, что не похоже на равномерное шуршание радиопомех, а скорее напоминает протяжную песнь исполинского колокола и пробуждает в душе человека воспоминания о вздохах осеннего ветра в ветвях деревьев и тонких органных трубах высохших трав. Во второй, более энергичной части, «Аллегретто», участники экспедиции на Марсе, явившем человеческому глазу разочаровывающую пустыню, полны нестерпимого ожидания увидеть сверкающий тысячами огней город и вновь услышать манящий голос пространства. И тут возникает догадка, высказанная вслух одним из космонавтов. «У нас есть кое-что общее и с гадалками, и с астрологами. Мы ждем зова, ищем контакта и очень надеемся дождаться и найти. Через 5 лет мы дойдем до Юпитера, а через столетие, возможно, достигнем звезд. И нравится тебе это или нет, Ферье, мы стремимся туда все по той же старой-престарой причине. Нам ненавистно одиночество». В третьей части, бурной, насыщенной тревогой и ожиданием, «Presto agitato», экспедиция на Юпитере, жидком зеленом шаре, скопище бесстрастных бурь и гигантских волн. Расшифровка грозного гула пространства задает новую загадку. Не голоса ли это космического корабля, движущегося со скоростью света в сжатом для него пространстве? Его приветствие космонавтам с Земли, в котором каждое слово растягивалось на земную неделю. Наука, вооруженная совершенной техникой, сделает свои выводы. Но голос Аэлиты, взывающий в пространстве к человеку со страниц романа Толстого, продолжает звучать в современной фантастике, вселяя надежду на ответ. Рассказ Клейна кончается мажорной нотой. Не сегодня-завтра ключ к неведомой музыке пространства будет подобран, и тогда рассеются сомнения. В рассказе Клейна «Развилка во времени» 1969 роль механизма связи настоящего с будущим выполняет телефон. Его звонки раздаются в конторе, где служит парижанин Жером Боск, французская тезка великого голландского художника рубежа 15-16 века Иеронима Босха, знаменитого своими калейдоскопическими полотнами, где фантастический вымысел мешается с деталями реального повседневного быта. Ассоциация не случайная, хотя и не обязательная. Однажды Боску одновременно позвонили по двум телефонам, и в каждом прозвучал мужской голос. В левом — ясно, требовательно, почти торжествующе, в правом — неразборчиво, приглушенно, испуганно, с плачущими интонациями и мольбой. Оба голоса были ему знакомы, похожи и принадлежали, как ни странно, ему самому. Оба доносились из разного будущего. Так создается развилка во времени. Фантастический прием передает нравственную мучительность выбора человеком своей судьбы. В часы досуга Боск пишет романы, возможно, не дурные. Бодрый голос настаивает, чтобы он принял предложение миллионера-предпринимателя экранизировать понравившийся тому роман. Робкий голос с отчаянием просит ни в коем случае не соглашаться на это. Каждое решение возможно и чем-то обосновано, но какое из них более разумно? Следовать ли тому, что сулит богатство, беззаботность, успех, или тому, что исполнено тревоги? Альтернатива волнует героя рассказа и держит в напряжении читателя до самой последней строки. Если человек вправе выбирать, то нет альтернативы, когда перед человечеством встает проблема быть или не быть. Такова писательская позиция Франсиса Корсака. Под этим псевдонимом печатает фантастические произведения ученый-геолог Франсуа Борт, профессор университета в Бордо. По своему мировоззрению он гуманист, оптимист, интернационалист, сторонник мира без войн, ядерных угроз. Искреннюю веру в силы разума, науки, доброй воли он воплощает в социальных аллегориях, где действует союз человеческих миров на бесчисленных планетах Вселенной. Союзу удается объединить все гуманоидные цивилизации на основе равенства и братства, созидательной, преобразующей деятельности, преодолеть пространственно-временные барьеры, различия биологической эволюции, сорвать попытки космических агрессоров погрузить все мироздание в вечный мрак и оледенелую неподвижность. Во время своих невероятных приключений герои Корсака решают серьезные социальные и нравственные проблемы. В их основе всегда находится место отклику на международные ситуации сегодняшнего дня. Поступками героев в романах «Робинзон» и «Космоса», «Пришельцы ниоткуда», «Этот мир наш», «Львы Эльдорадо» движет идея мирного сосуществования в галактических масштабах, как непреложный закон бытия. Все, что ему противоречит, обречено на поражение. Роман Корсака «Бегство Земли» 1960-й — весомое слово в современной фантастике, произнесенные с оптимистической верой в грядущую судьбу нашей планеты. Космическая Одиссея, развернутая писателем грандиозно по масштабам действия, эпично по художественному воплощению и жизнеутверждающе по своему идейному пафосу. Ощутима в ней и полемическая направленность против целого фронта реакционных концепций, выставляемых идеологами буржуазного индивидуализма, глобального превосходства, силовой политики, милитаризации космоса. Писатель не вступает в полемику. Он заставляет своих героев действовать и своими поступками отбрасывать завалы реакционной догматики, исторический пессимизм, бессмысленность человеческого существования, бесконечность циклического повторения социального развития, апокалипсическое ожидание конца света, фатальную смертность всех разумных цивилизаций. Естественно, такая всеохватность авторского взгляда вынуждает Корсака усложнять сюжетную линию, перегружать ее вставными эпизодами, а заодно поддерживать интригу приемами развлекательно-приключенческой литературы. Писатель не выдвигает в романе никаких социальных гипотез, увековечивающих капиталистический строй. Пожалуй, лишь в одном можно было бы упрекнуть его. В картине будущего, где осуществлено равенство и братство, все-таки ощутимо предпочтение технократической формы управления обществом. Но будем и справедливы к автору. Избранный им сюжет во всех острых драматических поворотах требовал решений тех, кто, обладая достаточным нравственным потенциалом, основывал свои действия на совершенном знании точных наук. Сегодняшние успехи в освоении космоса человечеством создают предпосылки для оптимистического взгляда на судьбу земной цивилизации в случае непредвиденной космической катастрофы. Один из фантастических вариантов такой экстремальной ситуации возникает в романе Корсака. Писатель не прибегает к детальному изображению социальной картины отдаленного будущего нашей планеты, ограничиваясь лишь наброском отдельных контуров. Его более всего занимает механизм спасения колыбели человечества Земли и родственной ей планеты Венеры. Корсак подключает сюда и марсианскую тему с уже привычным вариантом исчезнувшей цивилизации, знакомой со звездоплаванием и использованием сверхпространства в целях ускорения полетов. Примечательно, что автора заботит не выживание горстки избранных людей на межпланетной ракете, а спасение всего человеческого рода с его материальной и духовной культуры, накопленной за всю историю человечества. Корсак допускает возможность острых конфликтов в процессе установления контактов с внеземными цивилизациями. Но выход из них он видит в мудрости и мужестве землян, в их стремлении к взаимопониманию, к миру, добрососедству. Конец романа глубоко оптимистичен. Он звучит как завещание отдаленным поколениям. Словами главного героя Корсак говорит: «Никогда не отчаивайтесь. Даже если узнаете, что ваша цивилизация исчезает подо льдами нового палеолита, не прекращайте борьбу. Я — живое свидетельство того, что ваши усилия не напрасны и что ваши потомки достигнут звезд». Завершает сборник рассказ-шутка «Скучная жизнь Себастьяна Сюша» Мишеля Демюта, печатавшегося также под псевдонимом Ферре. Эту миниатюру трудно воспринять иначе, как забавный анекдот или остроумную пародию на уже успевший примелькаться от частого употребления арсенал художественных средств в англо-американской фантастике. Из книги в книгу, от одного автора к другому, кочуют описания звездных лайнеров, космопортов, залитых лучами многоцветных искусственных солнц Земли, мелькают силуэты путешественников по времени, на миг выныривающих из прошлого, дабы после утомительной охоты на Меладонта набраться сил накануне оргии у фараона Аменхотепа. Стертые копии чиновников многочисленных посольств рынка, девушек-мулаток, страж ангелов и зверосекомых и так далее и тому подобное. Герой рассказа Себастьян Сюш живет, а точнее прозябает, в подобном фантастическом будущем, в некоем подобии рая, на 88-м этаже. К его услугам плоды самой изощренной фантазии психографов, продавцы снов, роботы-кулинары, облака ароматов. Но из этого царства немыслимых материальных благ исключено то, без чего оскудевает человеческое существование. В своем романе «451 градус по Фаренгейту» прогрессивный писатель-фантаст Соединенных Штатов Америки Рэй Брэдбери, уловив тревожные симптомы современной капиталистической действительности, предостерег об опасности обесценивания и уничтожения книги, о безнравственности посягательства на радость интеллектуальной жизни, на приобщение к культурным ценностям, на право размышлять, мечтать. Себастьян Сюш изнывает от скуки в бездуховном мире, созданном банальными произведениями англо-американской фантастики. Но парадокс сюжетного хода автора заключен в том, что его герой, минуя ориентиры современного Парижа, утративший реальность в новых названиях Великой площади звезд, трехэтажного проспекта, спиральной башни, направляется в библиотеку, где его ждут горы книг тех самых англо-американских авторов, по чьей милости его жизнь стала неинтересной и никчемной, чтобы из унылого быта умчать в мир фантастики. Нацеленность авторской иронии на бездумное потребление благ научно-технического прогресса несомненна. И все же шутка содержит в себе не только сарказм, но и добрую улыбку, с которой писатель как бы приглашает нас к чтению, к тому, что духовно обогатит человеческую личность, разбудит мечту, поможет выработать критерии отношений к современности и к научной фантастике. Ну что ж, последуем совету. Тем более, что соотечественники Жюля Верна предоставляют нам такую возможность. Горбунов.